Глава 39. Александр. Красная пелена упала перед моими глазами, и я вжал голову Артура в подушку, желая лопнуть его череп, как спелый арбуз. «Кто тебе это сказал?» — прорычал я сквозь зубы. «А ты как думаешь?» — сдавленно прохрипел Вильнер из пуховой мягкости, почти перекрывший нос и рот. «Я не настроен играть с тобой в угадайку». «Отстегни меня и поговорим лицом к лицу!» Огрызнулся Вильнер, даже из такого уязвимого положения, пытаясь диктовать свои правила. «Или тебя тоже заводит быть сверху? Нравится унижать?» «И это ты говоришь?» Я наклонился чуть ближе. «Ты использовал и унижал Веронику. Ты обманывал ее, имея любовницу во все щели все это время. Ты поднял на нее руку. Я видел синяки на ее шее. Ты больной ублюдок. И после этого ты хочешь разговора на равных? Без унижений?» «А чего ты добьешься?» В его голосе все еще оставался вызов. «Чего я добьюсь?» Переспросил я. «Поверь мне, от одной мысли о том, что я позволил Нике выйти за тебя замуж, и она была вынуждена жить круглосуточно с таким моральным уродом, как ты, мне хочется добиться только одного — уничтожить тебя, сломать настолько, насколько ты сломал ее. И поверь мне, не один только ты знаешь, как давить на болевые точки». «Тебе нечем меня напугать, разве что морали почитать». «А давай-ка позвоним твоему папочке, устроим ему видеоконференцию и познакомим его с Софией, которую ты так тщательно скрываешь, пользуясь тем, что она похожа на твою жену». Я приблизился к его уху. «Расскажем ему, насколько ты крутой мужик. Как ты бьешь жену и ложишься под любовницу, раздвигая булки? Как думаешь, он, как бывший военный, оценит твою расписную задницу, отхлестанную плетью и блестящую лубриком? Поможет ли он после этого своими крутыми адвокатами отмазаться за наркоту и попытку изнасилования?» «Сука ты!» — прорычал Вильнер. «Еще какой, когда дело касается тех, кого я люблю. Я расскажу тебе больше. Я знаю, что твои пьянки и похождения и так расстраивают твою мать. А что она скажет, когда узнает, что внука ей принесет не милая девочка Вероника, а потаскушка по имени София Сапфир, которая раньше обслуживала извращенных богачей и политиков по дубайским отелям и яхтам? Или до сих пор обслуживает гостиные на чистых прудах? Как ты будешь выбираться из такого глубокого дерьма? Да твой отец сам тебя отправит за решетку, чтобы ты нашел свое место в петушатне. Где придутся как раз, кстати, твои таланты и пристрастия». «Ты такой же больной ублюдок Гордеев, как твоя бывшая!» — выкрикнул Артур. «Вы стоите друг друга, горите оба в аду!» «Ты и ее использовал в своем грязном плане», — подговорил позвонить Нике. «Зачем тебе это было нужно? Для чего нас разлучать? Зачем тебе была нужна Вероника, если у тебя есть София? Отвечай!» Я встряхнул его. «Отстаньте от него!» На мою спину обрушился удар маленьких женских рук, и я быстро развернулся, чтобы увидеть, как Рогов ловит на лету выскочившую из ванной комнаты Софию, одетую в отельный махровый халат. «Сколько можно? Что вы от него хотите? Вы ненормальные!» «Угомонись!» Илья поднял ее над полом, отчего она замолотила руками и ногами по воздуху и его предплечьем, чтобы вырваться. «Не троньте ее! Я вас убью, если вы тронете ее!» Вновь подал голос Артур. «Отпусти!» Махнул я рукой и ловко увернулся от метнувшейся к Вильнеру Софии. Она подлетела и тут же стала отпирать замочки на наручниках, освобождая своего любовника. Мы с Роговым переглянулись. «Если что, справимся с ними обоими». Не успел Артур сесть на кровать, свободный от пут, и завернуть наготу в одеяло, Сапфир набросилась уже на него. «Да скажи ты им все! Хватит уже это терпеть! Я устала прятаться! Я не хочу больше таскаться по разным дешевым мотелям, чтобы эта больная нас не вычислила! Я хочу жить нормально, с тобой!» Она закричала и тут же начала рыдать, отчего Вильнер опешил и сразу же притянул ее к себе, заключая в объятия. Я потер переносицу. От всего этого бреда у меня разболелась голова. Какого черта тут вообще происходит? Илья положил руку мне на плечо в знак поддержки. Но рано было еще выдыхать, мы не достигли главной цели. «Я хочу добиться от тебя только одного, Артур. — спокойно произнес я, хотя в душе у меня бушевал ураган. «Оставь в покое Веронику, дай ей развод и забудь, что ты ее знаешь. И меня заодно. Если ты не захочешь это сделать миром и начнешь войну, я тебя разобью всеми доступными способами, включая перечисленные». Артур сжал губы в линию и сверкнул ненавидящим взглядом. Но потом крепче обнял Софию и погладил ее по длинным светлым волосам. По моей спине пробежала волна мурашек от мысли, насколько же сильно она похожа на Нику. «Ты хочешь знать, откуда я знаю про твое бесплодие?» Внезапно он вернулся к самому нежеланному вопросу. «Ксения мне сказала. Она узнала это, найдя бумаги из клиники у тебя дома. Зря ты позволял ей жить там. Она нащупала твою слабость». «Я не бесплоден», — ответил я и не узнал собственный голос. Промелькнуло предательское желание увидеть выражение лица Рогова, который стал невольным свидетелем раскрытия этой информации, но я сдержался. Это было бы слишком жалко. «При чем тут Ксения?» «При том, что она очень сильно хотела залететь от тебя, но забеременела только от твоего зама. Она была одержима этой идеей». «Какого черта мы обсуждаем навязчивые идеи любимой?» «Стой! Что именно эти идеи привели нас вот сюда?» — выкрикнул Артур. «Я сижу в убогой гостинице вместо своего дома. Я женат не на той, кого люблю. Из-за нее я вздохнуть не могу, потому что мои яйца в ее наращенных когтях. Эта сука всему виной!» София подняла голову с груди Артура и вытерла слезы рукавом, размазывая тушь. «Давай сначала. Почему она такая?» Я указал на сапфир. «Для чего все эти операции? Что это за бред?» «Это Ксения», — подала голос сама София. «Она оплатила мне все пластику и филлеры и в обмен на определенную услугу. У меня были неприятности с одним из бывших клиентов, и она вызвалась вот так помочь исчезнуть. Но в обмен на то, что я изображу роман с ним», — кивнула на Вильнера. «Сделаю фотографии, где будет не очень четко видно лицо». «Зачем себя уродовать за деньги?» «Уродовать? Я же красивая!» Тут же возмутилась она. «Я ему именно такой понравилась!» Вновь преданно и влюбленно посмотрела на Артура. «Я спряталась и нашла себе мужчину. Двух зайцев одним выстрелом». «Так это была идея Ксении развести вас с Никой. Зачем ей это?» Рогов тоже мало что понимал в этом бреду без конца и начала. «Я думаю, замуж за меня хотела. Она и Нике фотографии отправила очень вовремя». Я взялся за голову, пытаясь осознать, что моя бывшая могла все это провернуть. Повернулся я к Вильнеру. «Тебя-то она чем взяла? Какого хрена ты согласился? Ты же был моим другом». «Да тем же, чем и ты сейчас. А нет, еще мелочью, баблом». «Деньгами?» — изумился я. «Ты же Вильнер. Ты с рождения разве что не подтирался деньгами. Ты сам знаешь, как мой отец был против моего отъезда в Москву. Хотел, чтобы я его заводами в Якате управлял. А я свалил на вольные хлеба». «И что?» «А то, что я просрал его инвестиционный фонд неудачными вложениями. И мне грозило отлучение от кормушки и наследства заодно за такое. Мне любимого предложило возмещение половины потерь за 2 года, если я помогу ей женить тебя на ней». «Вот ты урод, Артур. Ты хоть представляешь, что ты натворил?» «Что ты жалуешься? Ну, поссорились вы с Никой, но вышла она за меня замуж. Она же не против была, как сыр в масле каталась потом в моих деньгах. Ни разу не пожаловалась. И родакам моим понравилось, все были в шоколаде. «Включая тебя!» Он указал на меня пальцем. «Включая меня?» Передразнил я его, вспоминая свою шоколадную семейную жизнь. «Я женился без любви, а потому что обещал отцу Ксении позаботиться о ней. Я чуть не стал отцом чужому ребенку. Я чуть не вскрылся, узнав, что сын не мой, а я вообще...» Подавился этой правдой. «А потом мне еще его психованная мать устроила проверку на прочность, когда грозилось выйти из окна с сыном на руках, потому что я их не люблю. В психушку загремела на лечение, а я все это дерьмо разгребал». «И ты продолжал ее терпеть?» Ты же такой же одержимый, как и она. Ксения из тебя столько лет веревки вела, а ты и не понимал. Пока ты, как мистер правильный, пытался ее спасать от всего и вся, она жила и горя не знала. А как втрескался в свою секретаршу, так она осталась сама с собой и своими тараканами в голове. Конечно, она решила вернуть тебя обратно. И вот что за хрень из этого всего вышла. Зачем? У меня заканчивались моральные силы от откровений. Зачем целых 2 года было играть во все это? Деньги? Пожал плечами Артур, и я его чуть не придушил голыми руками. И гора компромата на меня у нее в кармане. Мне с нашего отпуска понравилась София. Мы стали встречаться на постоянной основе. Так эта твоя любимого засняла все это скрытыми камерами и выкатила мне требование продолжать игру, чтобы Ника, не дай бог, не решила к тебе вернуться. Ей нравилось подкидывать тебе время от времени фотки нашей счастливой семейной жизни, чтобы ты крепче приклеивался к ней самой, потому что на других женщин ты вообще смотреть не мог. Она все продумала. Следующим пунктом плана была беременная Ника и ребенок от меня. Это бы тебя отрезало от нее навсегда. Я же говорю, дети, твоя ахиллесова пята. Ты бы забыл ее насовсем после такого. Что же ты за человек такой? Как ты мог играть чужой жизнью? Исполнять приказы, даже не думая, что ты творишь. Как ты мог так под сумасшедшую женщину прогнуться? Кто бы говорил? Ты бы жил дальше и не тужил. Ксюха тебе на второй заход собиралась запустить любовь-морковь своим прилетом из Питера, а ты ей отворот-поворот устроил. Она знаешь, как психанула, что ты Нику подобрал и все испортил. Все испортил? Ты шизанулся? Я ее на дороге от насильников спас, там, где ты ее бросил. Да ничего бы с ней не было, за ней охрана следила. Ехали тихонько и наблюдали, чтобы никто не обидел, пока ты не влез. Она просто погуляла бы, попсиховала и успокоилась со своими бредовыми идеями про развод. И ты вот с этим всем мирилась? Я уже не знал, с кого спросить, поэтому обратился к Софии. А у меня был выбор. Это было в любом случае лучше, чем бы меня прикопали где-то в песочке в Дубаях. С Артуром мы встречались, он меня содержал. А ревновать к другим женщинам мне нет смысла. Я сама та, кому все ревнуют. У нас было все прекрасно, пока ты все не сломал. Ты сам все испортил, когда попался Нике с любовницей. Напомнил я первоисточник проблем. Это была случайность, и все было под контролем. Даже любимого ни о чем не узнала бы. Я бы разрулил эту проблему. А Ника? Ладно я, мне уже не привыкать ко всему этому дерьму. Я даже не хотел вдумываться в то, что мне только что рассказал Артур про женщину, с которой я жил. Вероника почему должна была пройти через все эти испытания? За что ей это все? Ей просто не повезло. Она та самая несчастная собачка на переезде, что попала под поезд. Спокойно произнес Вильнер, не испытывая никаких угрызений совести. Зато красивую жизнь пощупала. Ей было хорошо. Я медленно выдохнул, поднимая глаза к потолку. «Илья!» — тихо позвал Рогова. «Что?» — послышалось у плеча. «Пушка при тебе? Так хочется перестрелять тут всех нахрен». «Оставим ее на потом!» — на плечо легла его рука. «Надо завершить самое важное!» — напомнил он. «Ты прав!» — я вернул испепеляющий взгляд к Вильнеру. «Теперь твои яйца у меня в тисках!» «Рыпнешься к Нике, я тебя закопаю. Сразу и очень глубоко. Уничтожу во всех смыслах. Посажу за решетку, отверну от тебя родителей и Софию твою определю как соучастницу. Будет рожать в колонии. Вы за все ответите сполна. Особенно за попытку убийства». «Еще раз!» — скривился Вильнер, но уже без былой дерзости. «Я не сжег квартиру Нике!» «Спроси лучше у своей Ксении, не она ли это? Она же психопатка, вполне подходит под ее идеи заполучить тебя тепленьким и желательно сломанным настолько, что чуть приголубь и утешь, и будешь ее навсегда». «Какие же вы все!» — у меня закончился словарный запас. «Сидите здесь, за вами придут». Я вышел из номера, остановился в пустом коридоре гостиницы и застыл, не в силах переварить разом все, что на меня обрушилось. «Саш, все это звучит очень безумно. Надо проверить». Илья был рядом. «С ними что будем делать?» «Вызывай своих. Пусть везут домой к Вильнеру под домашний арест, пока я решаю их судьбу. Его охрану тоже там посадите и средства связи все отберите. Мне нужно подумать». «Что сам будешь делать?» «Я обещал Нике ужин в ресторане», — вспомнил я. «Поеду к ней. Мне нужен хоть какой-то якорь, чтобы не сойти с ума. И он есть у меня, в лице самой прекрасной женщины моей жизни, ждущей меня». У Рогова зазвонил телефон, выводя меня из ступора, в который ради самосохранения плавно сползал мой истерзанный разум. «Проверьте еще раз, все проверьте!» «Что такое?» — я обернулся к Илье. «Любимого не прилетело в Питер. Ее не было на рейсе.